Вот кинет кто хорошую каменюгу из кущи и раздробит голову. Уж один раз было такое дело. «Фью!» — свистнула Динка. «Запугался! Уж не матюшкин ли?» «А шо ж, матюшкин, первейший гад! Это тебе все, тру-ля-ля! А он и досе забыть не может, как ты его скрипкой да мертвяком подразнила. Вчера, как узнал, что пан уехал, так напились с Павлухой горилки и давай грозиться». «А пан уехал совсем?» — живо спросила Динка. «Совсем, не совсем, а до весны. Подарок тебе передал», — смягчился вдруг Ефим. «Какой еще подарок?» — вспыхнула Динка. «Не нужны мне панские подарки». «Ну, не подарок, а так, приклад к лошади. Я, говорит, вместе с Примой должен был им отдать. Да забыл тогда». «Да что это такое? При чем тут Прима?» «А при том, что это седло!» Лицо Ефима смягчилось, глаза сузились. «Ох и красиво! С уздечкой да с плеткою! Казацкое седло! Черненым серебром все выложено, аж блещит!» «Да на черта оно мне!» Сердито топнула Динка. «Я ведь ему сказала, что не желаю ездить боком!» «Боком, боком, ненароком! Я ж тебе говорю, что седло казацкое!» «А какой казак ездит боком?» «Так и пан сказал». «Твоя паночка, Ефим, отказалась от дамского седла. Так пусть ездит на мужском». «Не буду я ни на каком. Зачем ты взял, Ефим? Что это за дружба такая завелась?» «Не якой дружбы, а просто ехал пан на вокзал. Остановился около моей хаты. Попрощался со мной за руку и внес седло. Передай, каже, твоей паночке». С тем и уехал. Шо я ему мог сказать? Вот приедет весной со своей заграницы, тогда и скажешь сама. Втащил все-таки. Тьфу, нахальство какое! А никакого особого нахальства тут нет. Пан как пан, еще и лучше многих. Голубые щелочки глаз Ефима вдруг весело подмигнули. Коров не велел больше продавать, а ни одному человеку. Остались теперь наши богатеи с носом, и Павлуха тоже. Но они дуже не пострадают, бо у них и свои коровы хорошие. А вот только шо от зависти аж почернели, злобятся очень. Вот потому я и говорю тебе, не шлендря зря, где не попало. Убить они тебя не убьют, а суродуют из-за угла. «Ладно, слышала я уже это», — махнула рукой Динка. «А мышка дома?» — спросила она. «Конечно, дома. Уже 10 часов. Пешком пришла, потому как некому было ехать за ней. Я сегодня должен весь этот луг скосить, потому как завтра мы с Дмитрием для солдаток косим. На панском лугу? Отаву?» «Хоть и отаву, а там вазов 10 будет. Решили всем обществом помочь солдаткам. Некому у них косить». «Ладно, убирать сено я тоже приду, тогда скажи!» — крикнула Динка и побежала домой. На террасе Леня, сильно жестикулируя, рассказывал мышке про ночной поход к братьям-индейцам, все время повторяя: «Ты представляешь себе, как мы были поражены?» Динка тоже вступила в разговор, наскоро поцеловав сестру. «Но вы сумасшедшие, просто сумасшедшие! Я не знала, что и думать. Приезжаю, дверь заперта. И Ефим говорит, что не ночевали. Но то, что ты, Леня, рассказываешь, просто изумительно». Динка начала в подробностях передавать сестре все, что они слышали и видели в корчме. Потом серьезно сказала: «Только об оружии и о деньгах никому нельзя говорить, кроме мамы». «Еще бы! Они нам так доверились! Ни о чем говорить не надо, даже Ефиму. Хотя жаль, что Ефим верит в скрипку мертвеца. Сам говорить слышал». «Но о скрипке-то мы когда-нибудь скажем ему, может, зимой. А пока пусть все так будет», — согласилась Динка и живо спросила. «Ну а где седло, что прислал пан?» «Ах да, чудесное седло, только, верно, очень дорогое. Ну, весной расплатимся». Мышка сбежала с крыльца. Под дубом, накрытые ковриком, лежали почти новое мужское седло, отделанное черненым серебром уздечко и легкая плетка с тонкой ручкой. «Ох ты, дорогой подарок! Раскрутился пан! А где он сейчас? Может, еще в городе, так я бы ему свез это седло туда, к черту!»